Варя не поняла, что означают эти слова, но шеф жандармов очень обрадовался и быстро сказал. «Ну вот и славно, узнаю прежнего Фондорина. А то вы, голубчик, какой-то замороженный стали. Вы уж не в защите, я не по службе, я просто как старший по возрасту, по-отечески. Нельзя себя живьем в могилу закапывать, могилу оставьте для мертвых. Ваши-то годы, мыслимое ли дело? Ведь у вас, как поется в арии, вся жизнь впереди». Лаврентий Аркадьевич, бледные щеки волонтера-дипломата Шпика в секунду залились пурпуром, голос скрежетнул железом. «Я, кажется, не напрашивался на приватное излияние». Варя сочла это замечание непозволительно грубым и вжала голову в плечи. «Сейчас оскорбленный в лучших чувствах Мизинов как разобидится, как закричит!» Но сатрап только вздохнул и суховато молвил. «Ваши условия приняты, пускай свобода действий. Я, собственно, это и имел в виду. Просто смотрите, слушайте, и если заметите нечто примечательное, ну, не мне вас учить». «Апчхи!» — чихнула Варя и испуганно вжала голову в плечи. Однако генерал испугался еще больше. Вздрогнув, он обернулся и ошеломленно уставился на невольную свидетельницу конфиденциальной беседы. «Сударыня, вы почему здесь? Разве вы не вышли с подполковником? Да как вы посмели?» «Смотреть надо было», — с достоинством ответила Варя. «Я вам не комар и не муха, чтобы меня игнорировать. Между прочим, я под арестом, и никто меня не отпускал». Ей показалось, что губы Фондорина чуть дрогнули. «Да нет, померещилось, этот субъект улыбаться не умеет». «Что ж, хорошо-с», — в голосе Мизинова зазвучала тихая угроза. «Вы, госпожа неродственница, узнали такое, о чем вам знать совершенно ни к чему. В целях государственной безопасности я помещаю вас под временный административный арест. Вас доставят под конвоем в Кишиневский гарнизонный карантин и будут содержать там под стражей до окончания кампании, так что пеняйте на себя». Варя побледнела. «Но я даже не повидалась с женихом». «После войны повидаетесь», — отрезал Малюта Скуратов и повернулся к двери, чтобы кликнуть своих опричников. Однако тут в разговор вступил Раст Петрович. «Лаврентий Аркадьевич, я думаю, будет совершенно достаточно взять с госпожи Суворовой честное слово». «Я даю честное слово!» — сразу же вскликнула Варя, ободренная неожиданным заступничеством. «Извините, голубчик, но рисковать нельзя», — отрезал генерал, даже не взглянув на нее. «Еще жених этот!» «Да и можно ли доверять девчонке? Сами знаете, коса длина да ум короток». «Нет у меня никакой косы». «А про ум это низко!» — у Вари предательски задрожал голос. «Что мне за дело до ваших Анваров и Медхатов?» «Вот мою ответственность, ваше превосходительство. Я за Варвару Андреевну ручаюсь». Мизинов, недовольно хмурясь, молчал, а Варя подумала, что и среди полицейских агентов, видно, бывают не вовсе пропащие. Все-таки сербский волонтер. «Глупо», — буркнул генерал. Он обернулся к Варе и неприязненно спросил. «Делать что-нибудь умеете? Почерк хороший?» «Да, я курсы стенографии закончила. Я телеграфисткой работала и акушеркой», — зачем-то приврала напоследок Варя. «Стенографисткой и телеграфисткой?» — удивился Мизинов. «Тогда тем более. Ираст Петрович, я оставлю здесь эту барышню с одним единственным условием. Она будет исполнять обязанности вашего секретаря. Все равно вам понадобится какой-то курьер или связной, не вызывающий лишних подозрений. Однако учтите, вы за нее поручились». «Ну уж нет!» — в один голос вскричали и Варя, и Фондорин. «А закончили тоже хором, но уже по-разному». Ираст Петрович сказал: «Я в секретарях не нуждаюсь». А Варя: «Я в охранке служить не буду». «Как угодно», — пожал плечами генерал, поднимаясь. «Новогородцев, конвой!» «Я согласна!» — крикнула Варя. Фондорин промолчал.